Так в документе. Дуров и Милюков, помечтав, обратились бы на путь полезный и принесли б много пользы Отечеству. Достоевский великодушно отнесен здесь к разряду практических голов. Помечтав, он вполне еще может исправиться. Воззвав к милости государя, Григорьев уверяет монарха, что указанные лица показались ему, Григорьеву, не злыми, не способными на очень дурное. На просто дурное способны, видимо, все, но любящими потолковать, поболтать, ругнуть подчас. И для искоренения подобных досад сын генерал-майора рекомендует простейшие средства. Я полагаю, что если бы дать им ход, способы комфорта, из некоторых из них вышли бы деловые и верные тебе, государь, люди. Увы, государь не внемлет этому доброжелательному совету. Ни хода, ни способов комфорта никому предоставлено не будет. Что же касается лично его, Григорьева, он согласен на малое. «Да, мои почтенные судьи, не для того, чтобы сидеть в каземате, я готовил себя. Теперь молю только о свежем воздухе, да клочке земли, где бы я мог жить и умереть спокойно, благословляя своего государя. Свежий воздух и клочок земли — вовсе не поэтическая метафора. Это подсказка. Наивный. Он полагает, что дело может закончиться ссылкой». Тяга к писанию не сойдет ему с рук. 7 апреля на обеде Успешнева поручик Григорьев огласит творение своего пера под названием «Солдатская беседа». Предназначенный как бы для народного чтения, сочинение это очень напоминает другой, еще не написанный и сокрытый в грядущем текст, а именно знаменитую прокламацию «Барским крестьянам». От их доброжелателей поклон. За нее автора, впрочем, авторство своего, не признававшего, на много лет упекут в Сибирь. Как и Чернышевский, Григорьев старается быть простым и доступным каждому мужику. Сходство заметно еще и в том, что оба сочинения, рассчитанные на читателей малограмотных, будут тщательно изучены говорящим по-французски начальством и дальше него не пойдут. В солдатской беседе употреблены выражения сильные. «Царь строит себе дворцы, да золотит Б, да немцев. Великий князь Михаил Павлович поименован «рыжей собакой». Сам государь изображен в качестве держиморды, который гоняется за солдатиками по кабакам и собственноручно тузит подвыпивших служивых. Император Николай Павлович был в этом отношении весьма щекотлив. Григорьева в числе первых трех привяжут к столбам, после чего он, как и другой офицер, поручик Момбелли, получит свои 15 лет. Милюков через 3 десятилетия припомнит, что в Григорьевской статье, где излагался известный в городе анекдот, Достоевский отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы. Достоевский верен себе. В сочинении абсолютно нецензурном он находит литературные изъяны. Видимо, он не слишком лукавит, заявив следователям, что впечатление от статьи было ничтожное, и что если кто-нибудь и сказал несколько одобрительных слов, то исключительно из учтивости. Да и трудно ожидать, чтобы авторам «Бедных людей» было одобрено сочинение, которое начинается фразой «Жестокий мороз трещал на улице», что легко заменимо еще более емким «мороз крепчал». Вряд ли его привлекала возможность начать великое дело переустройства России с обнародования подобной прозы. Итак, версия самого Достоевского такова. Предложение Филиппова было необдуманно и случайно. Оно не имело никаких дурных результатов. Сам же он, Достоевский, действуя легкой насмешкой, споспешествовал тому, чтобы это предложение было окончательно откинуто. Однако имеется свидетельство совершенно иного рода. Ночной визит к Аполлону Майкову.